Глава четвертая. Стас, успевший отоспаться, пока болел в собственной постели, окруженный заботой жены Натальи, восседал за водительским креслом, ведя машину. Лев же, совершенно потерявший возможность соображать здраво, успел прикорнуть с полчаса, дабы его сил хватило хотя бы еще на какое-то время. Когда мотор автомобиля заглох, мужчина в тот же миг распахнул глаза и с просонья первым делом автоматом устремил правую руку на место, где располагалась кобура, убеждаясь, что все под контролем. Далее его взгляду открылся уже знакомый вид, бликующий остеклением от уличных фонарей, трехзвездочный отель «Азалия». Чувство дежавю упорно окручивало разум Гурова. Разгадка таилась в том, что когда весь день проходит с обильным количеством событий, а мозг при недостатке отдыха активно обрабатывает большой объем информации, далее, если наступает перезагрузка в виде сна, сознание может поделить единые сутки надвое. Оттого порой складывается мнимое впечатление, словно то, что происходило с утра. Это уже, конечно, было, однако не сегодня, а вчера. То же самое испытывал и постепенно приходящий в себя Лев Иванович, еще не отошедший от утренних впечатлений. «Право слово, Стас, скажи, что мне это все снится». «Ты-то Рябинину еще скажи, который бедолагой сюда ходит чаще, чем в отдел», — усмехнулся напарник в ответ. «Нет, братец, покой нам только снится, а отель этот нам посетить надобно». «Ну, кажется мне, Тимофей, только за радость здесь дела вести. Ладно, это лирика. Ты мне в итоге скажешь или нет? Кого убили-то? Что за тайна такая? И как это к нашим театралам относится?» «Увидишь. Все увидишь». Продолжил тянуть интригу крючком. Едва двое преодолели вращающиеся двери и переступили порог отеля, на них буквально налетело, как голодный коршун администратора Елизавета, взвинченная, заставившая под своим напором замереть бывалых оперов. «Лев Иванович, а я вам говорила. Я говорила, что нехорошие эти номера. Проклятые, с душой неуспокоенной. И вот, вот опять, а вы еще усмехнулись», вцепившись ледяными пальцами в руку Гурова, верещала девушка. «Она в окно, что ли, глядела и ждала, когда мы подъедем? У нас зеленые следаки и то не такие глазастые, как она», — иронично подумал Гуров. Пальцы дамочки оказались буквально ледяными, словно она была вовсе обескровлена. Однако ее настойчивое поведение возмутило льва, и тот отдернул ладонь. «Гражданочка, нет у вас здесь никакого проклятия и мистики тоже. Успокойтесь, пожалуйста, и впредь не трогайте меня». «Между прочим, перед вами старший оперативный уполномоченный по особо важным делам прямиком из главка, и право на тесные контакты запрещены», — не менее строго поддержал его Кричко. «Почему? Закон есть такой?» — не переставая дрожать, искренне вопрошала девушка, но руки теперь подтянула к груди и держала при себе. «Ага, почти. Клеймо «глубоко женат» называется». После этого девушка заметно повеселела. «Ну и вас я могу понять». Бархатным голосом продолжил Стас. «Лев Иванович у нас человек строгий, не всегда знает, что женщины — мягкие создания, хрупкие, вас оберегать надо. Так оно, милая». Как и предполагал Гуров, харизма и очарование Кричко работали всегда. Сотрудница Азалии кивнула, расправила плечи, стала дышать ровнее. «Ну, выкладывайте, что у вас стряслось?» «Владелец отеля звонил, он сам путешествует. Особо не вдается в подробности происходящего, поэтому на меня сваливает разбираться, если что негативное происходит. Решить какой-то вопрос с недовольным гостем я могу без проблем, но только если он живой, понимаете? А у нас опять труп». «Отставить волнение. Как мне позволено к вам обращаться?» — проговорил Стас, размеренно понизив голос. «Елизавета», — чуть робко ответила та. «Ну вот, Лизонька, замечательно. Я Станислав Кричко, коллега по цеху и верный товарищ уже знакомого вам полковника из главка МВД. Вот и познакомились». «А вы не могли бы меня сопроводить? Я одна боюсь туда подниматься. Раньше Тимофей Константинович был рядом, но ему что-то не здоровится сегодня после того, как в театре побывал на днях». Гуров раздосадованно закрыл лицо ладонью. Станислав же, подав сигнал, что он догонит напарника, уверенно и спокойно взял под локоть девушку и повел в сторону кофемашины. Лев Иванович отправился к лифту. На восьмом этаже его встретила вся знакомая компания следственно-оперативной группы. На первый взгляд могло показаться, что обилие людей в подобной обстановке напоминает муравьиный рой, где все суетливо бегают взад-вперед, и на самом деле особо сдвигов в рабочем процессе не происходит. Но так было лишь для тех, кто не вдавался в подробности и не лицезрел отлаженный механизм действий сотрудников. Каждый выверенно занимался своим делом, не мешая остальным коллегам, при этом перебрасываясь парой-тройкой фраз информации, успевая среди остального шума слышать друг друга и понимать. За это он особо ценил свою специальность и место труда и вкупе уважал Орлова, который и подсобрал хорошие профессиональные кадры. Шел второй час ночи. Сама ночь обещала быть долгой и изнурительной. Из 230-го номера вышел Зобов Витя, здоровенный амбал с блестящей лысиной, и, поздоровавшись, почти молчком вручил конверт. «Лев Иванович, сразу же прощаюсь». Гуров слегка опешил. «Погоди, что узнать-то успел? Давай на словах». «Не, извините, товарищ полковник, я после ночного дежурства. Еще днем отпахал, я домой, все, я спать», — пробурчал Зубов заплетающимся языком. Опер, открыв конверт, удивился скудному содержимому пакетика. «А где сопровождающие данные, помимо фотокарточек?» «Я записал все данные. На обратной стороне фотографии гляньте, остальное завтра. Все-все, я ушел». «Спасибо, Вить», — бросил Гуров, но Зубов этого, скорее всего, не услышал, так как скрылся в другом крыле коридора. Гуров хмыкнул, мотнул головой, прогоняя усталость, и заглянул в номер. Григорий Емельянов устало мотнул головой, изображая приветственный кивок, и попросил: «Лев Иванович, минуток 10 еще подождите в коридоре, тут не развернешься». Гуров спокойно вышел, понимая, что мешать криминалистам и впрямь не стоит, и обратил внимание на полученный от Зобова конверт с материалами слежки за Дианой Эльс. Гуров принялся внимательнее рассматривать фотографии, вытаскивая их из конверта по одной. Место для встречи Дианы Эль с кем-то, пока неизвестным, скорее всего, было выбрано не случайно. Все действие происходило в парке на лавочке, где шастает множество народа и где можно устроить как засаду, так и подставу, так как вокруг на случай чего полно свидетелей. На всех четырех снимках была запечатлена девушка, с которой Гуров еще днем вел беседу, только теперь на ней красовались черные объемные очки и длинный шарф, обрамляющий голову полностью. На одном из снимков был зафиксирован факт передачи той самой, вызывающей подозрение у полковника, сумки. Судя по тому, что тот, кто являлся второй стороной и принимал аксессуар, раскрыл его, Зобову удалось зацепить для фото внутреннее содержимое. Здесь оперуполномоченный не ошибся. В сумке и впрямь находились деньги. Эльс заметно нервничала, отчего два кадра оказались смазанными ввиду того, что Диана опасливо вертела головой вокруг. Принимающим оказался довольно молодой по годам человек. Сказать точно, определяя возраст по наружным признакам, было сложно. Фотографии сделаны все же с дальнего расстояния. К тому же почти на всех снимках, кроме одного смазанного, у того голова была направлена в сторону Эльс, и рассмотреть черты лица являлось крайне затруднительным. Однако на первый взгляд полковник предположил, что тому где-то в районе 20 лет. Парень, очевидно, не скрывался, на лавке он сидел раскрепощенный и выглядел уверенным, и можно было сказать, что у него все на мази и опасаться нечего. «Нет, прикинуть, конечно, можно», — прозвучал голос в районе уха из-за спины, — «что это просто деловая сделка». Гуров, вероятно, был настолько увлечен рассматриванием материала, что даже не услышал, как сзади к нему подошел Кричко, и уже несколько минут вместе с ним вглядывался в фото. Сказывалось угасание внимания. Однако обоняние льва подводило очень редко, и запах хорошего кофе он уловил в этот же миг. Смачно и с особым наслаждением отпив из кружки, Стас протянул напарнику вторую кружечку, заботливо припасенную для него. «Кофе будешь?» «Конечно, еще спрашиваешь». Витающий фитилек пары, исходящий от напитка, рассеивался, приятно возбуждая рецепторы. «Меня уже с ног валит, мысли собираю в кучу, а они, зараза, расползаются». «Так что ты говорил?» «Я говорю, можно предположить, что они встретились тоже кофеек попить, да машинку, может, продать или какую-никакую квартирку», — подмигнул Стас. «Но что-то мне кажется, что на куплю-продажу не шифруются и не нацепляют на себя очки». Перевернув снимки, они прочли подпись. Неизвестный принял у гражданки Эльс сумку, после чего оба подписали бумаги, пожали друг другу руки и разошлись. Женщина вернулась в отель, вторую личность отследить до конечной точки не удалось. След потерян на станции метро Орехово, где мужчина скрылся среди толпы. «Согласен, интересно выходит». «Да, а что тянуть-то? Идем и все узнаем напрямую». Он открыл свой блокнот, пробежался пальцем по имеющейся информации, после чего с хлопком закрыл атрибут. И осмыслял кусочек важной информации, который ускользнул от него раньше. «Да ну?» — хмурясь спросил скорее сам себя полковник. «Ты побольше кофейка отхлебни и пойдем», — огибая напарника, бросил Кричко. Из номера им навстречу выходила трепещущаяся, как осиновый лист на ветру, Елизавета, кое-как держа в руках какие-то бланки, столь же белые, как и цвет ее кожи. Сотрудница Азалии проплелась мимо полковников, даже не окинув тех взглядом, погруженная полностью в свои мысли. Для человека, не сталкивающегося день через день со смертью, такие внезапные и принудительные потрясения — громадная встряска для разума, психики и нервной системы. А отражение ужаса в зрачках — лишь побочка, которая, конечно, пройдет через какое-то время, но забудется ли? Вот это уже вряд ли. В 230-м ютилась целая толпа копошащегося народа, но первыми на входе стояли две знакомые барышни. «Дубинина, Сомова, а вы тут что забыли? Мы же с вами вот буквально разошлись, а вы опять мне на глаза попадаетесь. Да что ж такое-то?» — всплеснул Гуров руками. «Да что ты кипятишься, Лев? Две красивые девушки прохода тебе не дают, в прямом и переносном смысле, кстати», — откровенно веселясь заметил Стас, огибая троих и проходя внутрь номера. «А ты все недоволен?» «Лев Иванович», — в один голос обратились дамы. «Так, девушки, никуда не уходите. Я обязательно вас выслушаю, как только здесь закончу все». Сделав два шага, он все-таки обернулся и уточнил. «А Чернозуб где?» «Она все». «Что значит все? Слушайте, гражданочки, вы уж изъясняйтесь право слова толком и прямо. Мне ваши намеки непонятны». В ответ девушки лишь обнялись, проигнорировав Гурова, и принялись плакать друг другу в плечо. Полковник закатил глаза и прошел следом за Кричко, который в этот миг стоял подле двуспальной кровати, склонившись над телом убитой. Первым делом Гуров поверхностно сделал осмотр номера, который был в удовлетворительном состоянии, и следов разбоя или иных эксцессов не наблюдалось. Стараясь не мешать угрюмому и наверняка выдернутому из постели Емельянову, который священно действовал над магнитным порошком, виртуозно орудуя аппликатором, Гуров переместился на противоположную сторону кровати. Первое, замеченное из очевидного, лицо трупа сверху оказалось накрыто подушкой. Опера перебрасывались короткими фразами, однако понимали друг друга и без многословных объяснений. «Что думаешь?» — вопросил Кричко с тяжелым вздохом. «Сначала худрук, теперь его пассия. Месть?» «Похоже на то. Душили», — констатировал Стас. «Торопились», — парировал Лев, и, скинув подушку в сторону, прежде убедившись, что с телом уже поработали и все зафиксировали, а ему позволено проводить осмотр, увидел перед собою Диану Эльс. Кричко непонимающе нахмурил брови на слова напарника, ожидая разъяснений. Догадка Гурова оказалась в самое яблочко. Потребовалось около 5 минут, чтобы указать на следы фиксации рук погибшей, а следом отыскать место введения все того же седативного вещества внутривенно на внутреннем сгибе локтя. Стас, почесывая подбородок, сел на ближайшее к кровати кресло, уставившись на тело. Напарник стал развеивать шлейф недосказанности. «Смотри, табличка «Не беспокоит» лежит нетронутой на подложке возле пакетиков с чаем, кружек и пульта от телевизора. Значит, предположительно, те, кто сюда заявился, засуетились. Позабыли о конфиденциальности. Но сделать все необходимо было быстро. Действовали также не в одиночку. Сначала накачали препаратом, а далее задушили». «Постой. А для чего? Чем-то пичкать, если перекрыть кислород, и так смогли подручными средствами?» «Говорю же, запаниковали. Возможно, что-то пошло не по плану. Только вот что?» «Может, убивать вовсе не было в намерениях?» «А почему не наоборот?» — вклинился в размышление Гриша, который почти закончил работу и убирал все инструменты в чемодан. «Я на тебя сейчас нападу и начну душить. Какая у тебя будет реакция?» — попросил риторический Гуров. — Буду сопротивляться. — Адреналин настолько подскочит, если, конечно, жить захочется, так что с нами двумя сможешь справиться, — дополнил Стас. — А ввести иглу внутривенно, думаете, проще? — не унимался Емельянов. Гуров пояснил. — Время позднее, спать легла, те тихонько замочек вскрыли. Они здесь как раз держатся на добром слове, в гости заглянули, спокойненько рот зажали, руки-ноги прижали, да и вели. Пока сонный человек одумается, пока в мозгах шурупы закрутится, с минуту пройдет. Ну ладно, при должном везении полминуты. Так это еще помимо того, что нужно время, чтобы осознать происходящее. Нужно дальше начать действовать. А когда ты обездвижен, тут уж можно сказать, пиши пропало, — подхватил Стас. Ладно, понял. Ну, вы тут дальше сами. Все, что найду, скину в базу утром. Остальное вскрытие покажет. Все, до завтра. Ребята тут закончат и тело отвезут в наш морг. Оставшись одни вокруг кровати, эксперты тщательно обрабатывали порошком все поверхности в комнате, осматривали дверь и душевую. Оба мужчины смотрели на тело девушки. Напарники терялись в догадках и версиях. «Не знаю, Лев, я не согласен с тобой в том, что действовали группой». «Ну вот те на. Аргументы будут?» — искренне удивился Гуров. «Я склоняюсь к версии». Неспешно поднявшись, Кричко вальяжно прошелся по комнате. Лев внимательно следил за его движениями, которые можно было бы назвать грациозными, манерными, но... Затем Стас, будто бы что-то приметив, резко опустился на пол и заглянул под кровать. Что это все-таки был один человек. Притом из тех, кого жертвы знали, доверяли, могли впустить в номер, и это... Он демонстративно потянул паузу для большей интриги. Была женщина. С этими словами, будто совершая открытие, оперуполномоченный потряс, держа находку в носовом платке, миниатюрной серебряной сережкой. В последний раз таким счастливым и помпезно державшим что-то важное в руках, Гуров помнил Стаса лишь тогда, когда Кричко буквально бежал, а, возможно, и летел на крыльях радости к кабинету и после размахивал четырьмя выделенными со службы билетами в Черноморский санаторий. «Отдых нам только снится», — вновь пронеслось в его мыслях. «Хорош», — воскликнул Лев Иванович. «А Гришане, однако, вместе с остальными экспертами, да и со мной тоже, к окулисту пора. Как же он так проглядел? Дай-ка щелкну, подержи ровнее». «Лев Иванович», — гулко раздалось из двери в душевую, — «не смотрели мы еще под кроватью. Сначала Григорий Семенович там пространство занимал, пальчики снимал, следы искал. А мы пока тут шуруем. Вы не переживайте, все осмотрим, снимем, зафиксируем. И эту безделку тоже нормально отснимем. Кстати, пусть Станислав Васильевич покажет, откуда точно ее взял». Минуты три ушло на то, что Стас, согнувшись в три погибели, возвращал сережку на место, а эксперт деловито ее фотографировал. После чего полковники отошли в сторонку, и Гуров вздохнул. «Интересное дело. Не факт, что это украшение принадлежит преступнице. Потому как в номере живут девицы, согласись, потерять такую мелкую вещицу проблем ноль. Не знаю, Лев. Но вот что точно сейчас надо сделать, так это обратно сюда тащить нашего глазастого криминалиста, пока далеко не уехал. А то, если результатов ждать будем, обратная связь придет только к завтрашнему вечеру. Давай, выдергивай его, а я пока пойду к Елизавете, проверю, как она, да скажу, чтобы дала доступ к камерам. Может, хоть в этот раз нам повезло». На том и порешили. Однако спускаться в холл Гуров не спешил, а постучал в другой номер, 226-й. Не потребовалось много времени, чтобы дверь распахнулась и явила двух растерянных девушек. «Дамы, а давайте вы мне четко поясните, будьте уж так любезны, что вы имели в виду под словами «она все», относящимися к вашей подруге Варваре Чернозуб?» Потоптавшись на месте, Дубинина и Сомова пропустили полковника внутрь. «Ну, что стряслось?» — повторил Гуров нетерпеливо. «Варя пропала», — немного невнятно произнесла Ксения. «Как пропала? Из чего у вас такие выводы?» — недоуменно вопросил он. «Да как?» — Вика, очевидно, была на взводе. «Почти бесследно, блин!» Меряя шагами комнату и теребя в руках нечто, напоминающее четки, Дубинина объяснила. «Мы вернулись все вместе, а вышли из банного комплекса чуть позже вас. Так вот, все время, пока ехали до Азалии, Варька себе места не находила, ее прямо разрывала злость на Дианку». «Причина тому?» «Ну что, слила всю инфу вам, да еще будто обгадила, ну, честное слово, овца!» В порыве эмоций четки полетели на полутораспальную кровать. «Мы ее успокаивали, говорили, мол, ничего, разберемся, ну, мол, приедем в Йобург, да поговорим с ней, как дальше будем, как коллеги контактировать, и объясним, что можно, а что нельзя, раз уж у нее теперь нет защиты в виде Ильи Ивановича». «Так, дальше». «Ну что дальше? Минут 15 припирались. Все без толку. Она, по-моему, даже еще больше завелась, ну и пошла к Дианке в номер поговорить». «Вы остались в номере?» «Да, ну а куда против танка переть? Если Варьке что-то в голову взбрело, то тут хоть колтиши, да и ее идея сгоряча все решения принимать». «Хорошо, что дальше?» «Она ушла, мы ждали-ждали, потом решили забить да спать лечь». «На подругу забить?» «А что вы предлагаете? Бежать нужно было за ней следом. или возле двери стоит слушать, о чем они ругаются. А может, они и вовсе бутылку вина достали, да сидят примирительную пьют, и неизвестно, до какого времени все затянется. Гуров лишь усмехнулся, но продолжил слушать, периодически вдаваясь в детали. — Вы слышали, возможно, какие-то незнакомые вам голоса? — Голоса нет, а вот топот был несколько странный, как будто не один человек в коридоре ходит, хотя можем и ошибаться, конечно. — Далее. — Спустя какое-то время. — Точнее. — Ой, ну не знаю, ну может с полчаса, короче, потом мы услышали крик в коридоре, выглянули. Истрин волком воет, по паласу волочится дохляком. Мы сначала ничего не поняли. Спрашиваем, он орет да воет. Короче, зашли, а там то, что вы видели сами. Потом суета началась. Мы зашли в номер, и только потом доперли, что Варьки нет. Начали звонить, не берет. По коридору поискали, нет. Спросили на ресепшене, мол, выходила ли такая-то. Девка ответила, да, ушла. Лев Иванович, она не могла убить кого-то. Я не верю в это. Раздался умоляющий голосок в углу комнаты, исходящий от Сомовой. Ты дура, что несешь-то? Не знаю, может, телефон сел у нее, или случилось что, или вообще на всех, кто в театре работает, охота началась, и ей опасность угрожает, а мы и не знаем. Как и не знали про Илью Ивановича, будь он не ладен, теперь про Дианку, овцу такую, ну да ладно. Вот в это я больше поверю. Так, дамы, хватит демагогии, заканчиваем. Я вас услышал, будем искать вашу Варю. Гуров определил дальнейший план, однако от обилия поступающей информации в его голове все связывалось в тугой комок нераспутанных ниток. «Ах, и еще!» Вынув смартфон из кармана, он открыл последние фотографии из галереи, притом, очевидно, слукавив. «У меня товарищ Сережку нашел возле шкафа в прихожей номера Элис. Видать, когда все случилось, кто-то ногой сдвинул и ее откинуло в сторону. Вы не теряли?» Дубинина скривилась, глядя на украшение. «Нет, я вообще серьги не ношу». Мигом подскочившая, как сайгак, Ксения прищурилась, глядя на экран. — Нет, и не моя, но... — на долю мгновения задумалась девушка. — Нет, точно нет. Гуров пристально всматривался в эмоции на лицах опрашиваемых и, сделав собственные выводы, вышел из номера, направившись к лифту. Девушки определенно что-то скрывали, точнее, кого-то покрывали. — Елизавета, — произнес шепотом мужчина, перевалившись за стойку и слегка похлопав по плечу девушку, что задремала прямо на своем рабочем месте. Спала она, бесспорно, очень крепко. Гуров потряс девушку за плечо, осторожно похлопал по щекам, не помогло. Тогда Лев Иванович вспомнил о пузырьке на шатыря, что вручил ему медбрат после произошедшего в театре. Он так и не выложил флакон из кармана брюк. И вот теперь пригодится. Гуров вытащил бутылек с дурно пахнущей жидкостью, убедился в том, что это действительно концентрированный аммиак, и вскрыл колпачок большим пальцем. Достав из кармана платок, полковник накапал несколько капель жидкости на ткань. Бесцветный раствор капли за каплей пропитывал ткань. Горло чуть подкатила тошнота, а глаза защипало. Хватило 3 секунд развеивания резкого шлейфа подле носа работницы отеля, дабы Елизавета пришла в себя. Подскочив со стула, она шмыгнула носом и мотнула головой, отгоняя от себя сонную одурь. — Лев Иванович, вы уходите? Гуров мягко улыбнулся. «Вы уж извините, что потревожил. Ночь у вас выдалась нелегкой. Вам бы уж домой отоспаться, а не здесь ютиться». Протирая заспанные глаза, в белках которых виднелись ярко-красные прожилки воспаления, она, чуть склонив голову, раздосадованно ответила. «Да я бы с радостью, но начальник не отпускает. Уже об увольнении подумываю. Так чем я могу вам помочь?» «Вы мне сейчас просто очень необходимы. Во-первых, расскажите, заходил ли кто в отель посторонний? То есть, возможно, представился работником какой службы или, может, в целом вызвал у вас подозрение?» Девушка, судя по выражению лица, пыталась напрячь память и вспомнить всех посетителей за сегодняшний день. «Все же фиксируется здесь, и все проходят через вас, верно?» Не совсем так. Да, здесь основной вход, и всех гостей встречаем и регистрируем здесь». «Так...» Вздернул брови полковник, готовясь услышать нечто, что в очередной раз усложнит следствие, отметет все догадки и вновь вгонит расследование в тупик. «Но попасть в отель можно и с другой стороны здания. Там располагается черный вход». «А ключи от двери черного входа имеет кто?» «Все?» «Елизавета, это шутка такая!» «Лев Иванович, ну что вы на меня давите? Ну это же не мой отель, и не я им распоряжаюсь и руковожу». Гуров, поднеся указательный большой пальцы к переносице, зажмурился, отгоняя неуместное в данной ситуации раздражение. «Извините, тоже тяжелый день. У нас как-то случился небольшой пожар, и как раз необходимо было провести эвакуацию. Так вот, центральный вход оказался заблокирован, а дверь черного входа напрочь заклинила. Постояльцы мужчины, кто был покрепче, смогли ее выломать. И вот с тех пор начальник так и распорядился оставить ее открытой. Через нее и можно попасть на лестницу, которая ведет на каждый этаж отеля». Если и существует такое выражение, как «отвисла челюсть», то Елизавета взирала в этот момент именно на такое. Гуров буквально растерялся. «А простите, вызвать специалистов, починить, заменить на крайний случай?» Девушка неопределенно пожала плечами. «Ей-богу, абсурд какой-то. Везде и всюду. Везде и всюду халатность и безалаберность. Да что ж такое-то?» Гуров вскипел. Он жестикулировал, едва не кричал, но вдруг опомнился. «Елизавета-то здесь в чем виновата?» Он бросил взгляд на часы, короткая стрелка завалилась на цифру 4. «А во-вторых?» — аккуратно вопросила Елизавета. «Что?» «Ну, вы сказали, во-первых, и начали про тех, кто проходит мимо ресепшена. А во-вторых?» «Да, во-вторых, Елизавета, ведите-ка меня в комнату охраны к камерам видеонаблюдения. Такая-то хоть у вас имеется?» «Имеется», — повеселев, ответила она, едва ли не в припрыжку огибая стойку. «Конечно, имеется. Только охранника у нас сократили, ибо денег много на его оплату уходило, поэтому мы ночами с ребятами дежурим. А камеры, да, камеры есть. Идемте за мной». Непередаваемые эмоции вновь отразились на лице полковника. Казалось, в этот момент абсолютно все мимические мышцы, которые только были способны выдать реакцию абсолютного шока вкупе с негодованием, пошли в действие. В мыслях же крутилось одно — хуже быть уже просто не может. Однако, по иронии судьбы, стоит только произнести эту фразу, как тут же доказывается обратное. Да притом, словно как назло, хуже расцветает во всей своей красе, показывая едва ли не безвыходное положение, дабы можно было сравнить, что в первый раз были еще цветочки, а ягодки впереди. «А нет, оказывается, может», — вслух обронил блеститель закона. Елизавета, клацающая правой кнопкой мыши, удивленно взглянула на мужчину, что стоял за ее спиной и крайне внимательно вглядывался в экран. «Я понимаю ваше разочарование. Да, у нас иногда камеры из строя выходят, старые уже. Наш отель в плане видеонаблюдения у одной конторы на обслуживание. Когда могут, тогда и приезжают починить, если что сломалось. А здесь, видать, не досмотрели». «Так, бог со всем этим. Первым делом откройте камеру, которая смотрит на центральный вход. И давайте найдем момент, когда именно выходила из отеля Чернозуб». Изображение, до того поделенное на 24 квадратика, из которых рабочими оказались всего 8, распахнулось на весь экран монитора, открыв взору нужный вариант обзора. Перетаскивая бегунок событий по линии, в один момент Гуров воскликнул «Стоп!» и принялся записывать в блокнот. Гражданка Чернозуб покинула Азалию без сопровождения ровно в полночь, предположительно обронив сережку в номере Эльс. Одежда осталась прежней, какая была в термальном комплексе. С собой у Чернозуб в руках была дамская сумочка, покидала помещение быстро, явно торопясь. «Так, есть. Теперь вы видите камеру, которая просматривает этаж 230-го». Ползунок снова двинулся с мертвой точки и начал перемещаться до тех пор, пока в один момент, а именно в 23 часа 25 минут, камера не потеряла изображение. «В чем проблема на этот раз?» — строго вопросил он. «Не могу сказать, но смотрите, те камеры, которые сломаны, выдают ошибку, а на этой ошибки нет. Странно, но и изображения тоже нет». Почесав задумчивости подбородок, отчего в тишине раздался характерный хруст щетины, Гуров созвонился с Крячком. «Дружище, ты еще в номере?» «Нет, но рядом. С уборщицей беседу беседовал. Слушай, тебе, кстати, домой аромадиффузор не нужен? Я ей швабру помог соединить, а Лили вот в благодарность мне целую коробку отдала. Запах, как у духов хороших. Вкусно, правда?» «Лес после дождя?» «Угу», — пробурчал Стас в трубку, громко потягивая носом запах. Гуров подавил смешок. «Потом решим. Ты лучше знаешь, что сделай. Иди обратно и глянь камеру под потолком, там по левой стороне увидишь. Будешь на месте, перезвони». Пока двое ожидали обратной связи от Крючко, Гуров не отступал. «Так, Елизавета, отмотайте пока на то время, когда камера перестала показывать». Девушка вновь принялась орудовать прошедшим временем. На экране показалась женская рука, после чего изображение пропало. Оттянув ползунок вспять, Опер вновь остановил девушку. «Увеличьте». Она повиновалась, растягивая масштаб изображения. «Смотрите, вон там, посередине стены, висит декоративное зеркало, а в нем виднеется, увеличьте еще, женская фигура в темно-серой мешковатой кофте. Телосложение не определить, на голове капюшон, зараза! Но могла ли чернозуб за это время сменить одежду? Вполне. Накинуть флиску с капюшоном — минутное дело. Лев Иванович, гляньте!» Сотрудница отеля ткнула указательным пальцем в монитор, едва не повредив тот длинным наращенным ногтем. Девушка указывала на едва уловимую тень, что была гораздо выше и крепче женской фигуры, а узреть ее оказалось возможным, только если смотреть запись на самой минимальной скорости. «Отлично, я и не сомневался, что действует не в одиночку». «Выходит, если все сводится к Варваре, то второй объект покинул здание через все тот же черный вход». А чернозуб, в свою очередь, для отвлечения внимания отправилась через основной, — предположил он. Через 5 минут томительного ожидания раздался звонок, разъясняющий ситуацию. Гуров все больше приходил в холодную ярость. — Ну, залепили и залепили. Чего бубнить-то, Лев Иванович? — откликнулась на его ворчание администратор. — Сейчас пойду исправлю. — Да что ж за такое? Мало того, дело о клоунах, так и вокруг все, чего не коснись, сплошная клоунада, — нервно думал Гуров. «Милая, милая, дорогая Елизавета, эту камеру, как вам помягче сказать, жвачкой залепил тот, кто и совершил убийство Эльс. Да, я не из тех структур нашей необъятной, которые по своей специфике могли бы вас за толпу тараканов или неработающий кондер за грудки взять, или за то, что у вас отсутствует специалист по безопасности, или что с обратной стороны здания в отель может проникнуть кто угодно». Или. Список, по-моему, можно продолжать бесконечно. Но этот балаган пора прекращать. Не буду начальнику говорить, если даже проверка нагрянет. Мне и самой это все надоело. Какая у вас должность официально прописана в трудовой? Девушка закатила глаза, вероятно, точнее вспоминая формулировку. Управляющий отелем, ну, я вообще много чего делаю. Так, здесь 2 варианта. Либо все сошли с ума, а я в здравом уме, либо чокнулся я, а все вокруг изгаляются, понимая это. Мне уж и правда начинает казаться, что все происходящее — лишь сон, а я сейчас нахожусь в тачке Стаса, и он через секунду должен меня разбудить. Себе под нос проворчал Гуров. Девушка виновато смотрела в пол, соблюдая тишину. «Скачать материал сможете?» Елизавета качнула головой. «Выгрузите и отправите вот на эту почту». Полковник положил на стол визитку 10-го. «Так, и камеру залепленную не трогайте пока. Я пока подожду вас на ресепшене. Мне нужен любой номер на 2 отдельные кровати». «Хорошо, я скоро». Следом он незамедлительно решил связаться с коллегами, которые сегодня дежурят в отделе в ночную смену. Дав добро на то, чтобы ориентировку по поимке гражданки Чернозуб Варвары пустили в ход, Лев набрал Стаса. Коротко отчитался напарнику о полученных сведениях и незначительном продвижении расследования. «Стас, и вот еще что. Я тут нам с тобой комнату, можно сказать, снял, рухну на пару часиков поспать. Домой уже смысла нет ехать, так что присоединяйся, скину номерок сообщением». Гуров смачно зевнул в трубку. «Да вообще я не об этом. Там ребята еще на месте?» «Работают, тело только вынесли, теперь смотрят, что могли пропустить». «Пусть камеру на этаже тоже проверят. К тому же, сам понимаешь, если залепили именно жвачкой...» «Следы ДНК», — понятливо откликнулся друг. «А номерок давай, скидывай». «Ты прав, лучше здесь пару часиков перекантоваться. Я в таком состоянии, что за руль не рискну сесть». И он отключился. В чаду горячечного жара исчезла дивная Варвара, и с ней зловещий бурундук. Бросил Гуров в воздух, будто как присказку, потирая пальцами веки. Присев на уже знакомые, не вполне удобные диванчики, мужчина еще 10 минут глядел в окна. На улице зарядил сильный дождь, сверкала, переливаясь золотыми всполохами молния, и властвовала непогода. Шустрые капельки дождя с градом стучали по козырькам крыш, создавая собственную затейливую мелодию, ударяясь и разбиваясь о стекло, барабанили по мыслям. Зевота навалилась на Гурова, придавив, словно плотное пуховое одеяло, и заставляя раз за разом смыкать веки, все шире и шире разевая рот, дабы затем подавить зевоту. — Лев Иванович! — раздался над головой женский голос, И Гуров вскинулся, отгоняя навалившуюся дремоту. — Лев Иванович, — повторила Елизавета, — у нас номер 103 на первом этаже свободен. Пойдемте, провожу вас, там нормально. — Ага, — кивнул Гуров, тяжело поднимаясь с диванчика. На ходу отстучал цифры Стасу, отправил сообщение. Едва войдя в номер и предупредив Елизавету, чтобы, если его кто будет искать, она проводила сюда, рухнул в постель.